Когда прошло 20 минут, она посмотрела на часы и сказала: «Следует ли понять так, что среди вас нет человека, совершившего поступок, в котором он никогда не признавался?» Она полезла в корзинку за вахтенным журналом. «Сверимся с тем, что у нас написано». Тут что-то сработало. Какое-то акустическое устройство в стенах, настроенное так, чтобы включаться, когда ее голос произнесет именно эти слова. Острые напряглись, рты у них раскрылись разом, рыщущий ее взгляд остановился на ближнем человеке у стены. Он зашевелил губами. «Я ограбил кассу на заправочной станции». Она посмотрела на следующего. «Я хотел затащить сестренку в постель». Ее взгляд щелкнул по третьему, каждый из них дергался, как мишень в тире. «Я один раз хотел затащить в постель брата. В 6 лет я убил мою кошку. Господи, прости меня, я забил ее камнями, а свалил на соседа. Я соврал, что только хотел, я затащил сестру. И я тоже, и я тоже, и я, и я». О таком она и мечтать не могла. Все кричали, стараясь перещеголять друг друга, накручивали и накручивали без удержу, вываливали такое, что после этого в глаза друг другу стыдно смотреть. Сестра кивала после каждой исповеди и говорила: «Да, да, да». Тут поднялся старик Пит. «Я устал!» — закричал он сильным, сердитым, медным голосом, какого прежде не слышали. Все смолкли. Им стало почему-то стыдно. Словно он произнес что-то верное, стоящее, важное. И все их ребяческие выкрики показались чепухой. Старшая сестра пришла в ярость. Она свирепо повернулась к нему. Улыбка ее стекала с подбородка. Только-только дело пошло на лад. «Кто-нибудь, займитесь бедным мистером Банчини!» Встали несколько человек, они хотели успокоить его, похлопывали по плечу, но Пит не желал молчать. «Устал! Устал!» — твердил он. Наконец сестра велела одному санитару вывести его из комнаты силой. Она забыла, что над такими, как Пит, санитары не имеют власти. Пит был хроником всю жизнь. Хотя в больницу он попал на 6-м десятке, он всегда был хроником. На голове у него 2 большие вмятины, с одной стороны и с другой. Врач, принимавший роды, прихватил ему череп щипцами, когда вытаскивал наружу. Пит сперва выглянул, увидел, какая аппаратура дожидается его в родильном отделении, как-то понял, куда он рождается, и стал хвататься за что попало, чтобы не родиться. Врач залез туда, взял его за голову затупленными щипцами для льда, выдернул наружу и решил, что все в порядке. Только голова у Пита была совсем еще сырая, мягкая, как глина. А когда затвердела, 2 вмятины от щипцов так и остались. И сам он стал придурковатым. Ему нужно было напрячься, сосредоточиться, собрать всю силу воли, чтобы сделать работу, с которой, шутя, справляется 6-летний. Но нет худа без добра. От того, что дурак, он не попал в лапы к комбинату. Им не удалось отформовать его. И ему дали простую работу на железной дороге, где ему надо было только сидеть в маленьком дощатом домике в глуши у далекой стрелки и махать поездам красным фонарем, если стрелка стояла в одну сторону, зеленым, если в другую, и желтым, если путь был занят другим поездом. И он делал это изо всех сил, на одном характере, которого не смогли в нем истребить без помощников на безлюдной стрелке. И никаких регуляторов ему так и не вживили.